меня, пойми меня, убей меня. За вчерашний вечер я сказал до встречи, но так и не пришел, не позвонила, на тебя не забил, просто забыл или потерялся в центре своего города, заблудился в мыслях в серых районах, вдыхаю запах улиц, вижу перед собой модных куриц, они не слышат ничего, кроме шелеста зеленых купюр, строго маникюр, шмотки от Дольче и Габбана, Прада, правда, говорят злые сучки, это все, что надо для счастья, какая же драма, шевели задом, а момент, ищи меня, найди меня, еще раз вспомни вчерашний вечер, мне станет легче, пожелай им удачи, то, что ты говоришь, это просто хлам, а он уже там, хлопайте в ладоши, попрошу всех выйти и снова зайти, без стука, и играть скуки, мы грустные тигры, запутайся в моей паутине, познакомься с живыми манекенами, ныряй со мной, мою бездну снов, пусть светит твоя стеклянная луна, и обида улетает, оставляет навсегда только чистые мысли.